Он взял извозчика и, сидя в экипаже, посматривая на людей сквозь стекла очков, почувствовал себя разреженным подобно решету. Его встряхивало. Все, что он видел и слышал, просеивалось сквозь, но сетка решета не задерживала ничего. В буфете вокзала, глядя в стакан, в рыжую жижицу кофе и отгоняя мух, он услыхал: «На войне тысячи убивают, а жить от этого не легче». Говорила чья-то круглая, мягкая спина в измятой чесунче. Чесунча на спине странно шевелилась, точно под нею бегали мыши. В спину неловко вставлена лысоватая голова с толстыми ушами синеватого цвета. Самгин подумал, что большинство людей и физически тоже безобразно. А простых людей как будто и вовсе не существует. Некоторые притворяются простыми, но в сущности они подобны алгебраическим задачам с тремя, со многими неизвестными. По столу ходили и прыгали мухи, ощупывая хоботками пылинки сахара, а может быть, соли. «Мысли, как черные мухи», — вспомнил Самгин строчку стихов и подумал, что люди типа Кутузова и вообще революционеры понятнее так называемых простых людей. От Поярковых, Усовых и прочих знаешь, чего можно ждать, а вот этот в чесунче может быть член Союза русского народа, а может быть, тоже революционер. Но все эти мысли проходили мимо механически, не уплотняя Самгина, даже не волнуя его. И так, в состоянии разреженном, в равнодушной ко всему полудремоте, он очутился на вокзале своего города. Тут его как бы взяли в плен знакомые и незнакомые люди, засыпали деловитыми вопросами, подходили с венками депутации городской думы, служащие воровки, еще какие-то депутаты. Затем они расступились, освобождая дорогу Вере Петровне Самгиной. Она шла под руку со Спивак, покрытой с головы до ног черными вуалями, что придавало ей сходство с монументом, готовым к открытию. «Здравствуй», — сказала мать глухим голосом, и, глядя на гроб, который осторожно вытаскивали из багажного вагона, спросила: «Где он?» Спивак, тоже вся в черном, очень бледная и хмурая. Мелькнул Иван Дронов с золотыми часами в руке и с головой блестевший точно хорошо вычищенный ботинок. Он бежал куда-то, раскачивая часы на цепочке, раскрыв рот. Перед вокзалом стояла густая толпа людей с обнаженными головами. На пестром фоне ее красовались золотые статуи духовенства, а впереди их с посохом в руке большой златоглавый архиерей, похожий на колокол. Корвин постучал камертоном о свои широкие зубы, взмахнул руками, точно утопающий, и в жаркий воздух печально влилась мягкая волна детских голосов. Вера Петровна, погладив платочком вуаль на лице, взяла сына под руку. «Боже мой! У тебя ужасное лицо, Клим, дорогой! Огромный тяжелый гроб всунули в черный катафалк, украшенный венками. Катафалк покачнулся. Черные лошади тоже качнули перьями на головах. Сзади Самгина кто-то, вздохнув, сказал: «Таких людей надо бы с музыкой хоронить». Нестерпимо длинен был путь воровки от новенького вокзала, выстроенного им, до кладбища. Отпевали в соборе, служили панихиды перед клубом, техническим училищем, перед домом Самгиных. У ворот дома стояла миловидная рыжеватая девушка, держа за плечо голоногого в сандалиях человечка лет шести. Девушка крестилась, а человечек, нахмуря черные брови, держал руки в карманах штанишек. Спивак подошла к нему, наклонилась, что-то сказала: «Мальчик», вздернув плечи, вынул из карманов руки, сложил их на груди. Пропев панихиду, пошли дальше быстрее. Идти было неудобно. Венки можжевельника цеплялись за подол платья матери. Она дергала ногами, отбрасывая их, и дважды больно ушибла ногу Клима. На кладбище соборной протоиерей Нифонт Славоросов, большой, с седыми космами до плеч и львиным лицом, картинно указывая одной рукой на холодный цинковый гроб, а другую, взвесив над ним, говорил потрясающим голосом: «Сей братолюбивый делатель на ниве жизни, Господом благословенный, не зарыл в землю талантов от Бога данных ему, обильно украсил ими тихий град наш на пользу и в поучении нам». В седой бороде хорошо был виден толстогубый яркий рот. Говорил протопоп, как-то не шевеля губами, и, должно быть, от этого слова его круглые и внятные плавали в воздухе точно пузыри. «Ныне скудоумные и маломысленные, соблазняемые смертным грехом зависти, утверждают, что богатые суть враги людей, забывая умышленно, что не в сокровищах земных спасение душ наших, и что все смертью помрем, яко же и сей верный раб Христов». С неба изливался голубой пламень, раскаляя ослепительно золото ризы, затканной черными крестами. Стая белых голубей, кружась, возносилась в голубую бездонность. «Блинов охота», — вполголоса сказали за спиной Клима. «Говорят, у него сын эсер». «У Блинова? У протопопа? Не слыхал. Впрочем, что же, теперь все эсеры». Стоя на чьей-то могиле, адвокат Правдин, говоривший быстрыми словами похвальную речь воравки, вдруг задорно крикнул: «Нет, ни слова о деянии!» И начал громко читать немецкие стихи. Тусклое солнце висело над кладбищем, освещая сквозь знойную муть кресты над могилами, и выше всех крестов на холме под сенью великолепно пышной березы три ствола от одного корня фигуру мраморного ангела, очень похожего на больничную сиделку старую деву. С кладбища Клим ехал в карете с матерью и спивак. Мать устала и зачем-то в нос жаловалась: «Жить я здесь больше не могу. Школу я передаю Лизе». Носовые звуки окрашивали слова ее в злой тон, и, должно быть, заметив это, она стала говорить обыкновенным голосом. «Я телеграфировала в армию Лидии, но она, должно быть, не получила телеграмму». «Как торопится», — сказала она, показав лорнетом на улицу, где дворники сметали ветки можжевельника и елей в зеленые кучи. «Торопится забыть, что был Тимофей Воравка», — вздохнула она. «Но это хороший обычай — посыпать улицу можжевельником. Уничтожает пыль. Это надо бы делать и во время крестных ходов». Закрыв глаза, помолчав, она продолжала: «Костюм сестры Милосердия очень идет Лидии. Она ведь и по натуре такая, серая. Муж ее, хотя и патриот, но кажется сумасшедший». Самгин понимал. Она говорит, чтобы не думать о своем одиночестве, прикрыть свою тоску. Но жалости к матери он не чувствовал. От нее сильно пахло туберозами, любимым цветком усопших. Поминальный обед был устроен в зале купеческого клуба. Драпировки красноватого цвета и обильный жир позолоты стены потолка придавали залу сходство с мясной лавкой. Это подсказал Самгину архитектор Дианин, сидя рядом с ростовщицей Трусовой, аккуратно завертывая в блин розовый кусок семги, он сокрушенно говорил: «Аппетит у воравки был велик, а вкуса не было». «Ты не ворчи», — посоветовала Трусова. «Ты ешь больше. Даром кормят», — прибавила она, поворачивая нагло выпученные и всех презирающие глаза к столу крупнейших сил города. Среди них ослепительно сиял генерал Обухов в орденах от подбородка до живота, такой усатый и картинно-героический, как будто он был создан нарочно для того, чтобы им восхищались дети. Сидел там вице-губернатор, уездный предводитель дворянства и еще человек 6 в мундирах, в орденах. Там же между городским головой Радеевым с золотой медалью на красной ленте и протопопом с крестом на груди неподвижно, точно каменная, сидела мать. Этот стол был отделен от всех других в зале не только измеримым пространством, но и сознанием сидевших за ним неизмеримости своего значения. За другими столами помещалось с полсотни второстепенных людей. Туго застегнутые в сюртуки и шелковые черные платья, они усердно кушали и тихонько урчали.